Глава 8. Тик-тик-тик. «Вы в своем уме?» Джун говорил тихо, с расстановкой и без угрозы в голосе. Он устал. Он смертельно устал от всей этой неприятной, богатой на передвижение информации истории. Ему просто хотелось сейчас спокойно посидеть в этом сером, претенциозном кресле успешного человека и выкурить первую за долгий день сигарету. Ему не хотелось ни знать, ни слышать ничего нового. Заведующий покачал головой. «Я понимаю ваше удивление. Уверен, вы считаете, что я ошибся карточкой пациента, и вся эта информация не имеет никакого отношения к вашему брату. Именно так я и думаю». «Понимаю. Понимаю. Но вот все исследования и история, если угодно». Он пододвинул к Джуну карточку с именем Менсу. Карта была непривычно увесистой и изобиловала листами с разными печатями и подписями. Согласно истории болезни, подкрепляемой точными и скупыми репликами заведующего, его брат 1,5 года назад отдал свою почку некой девушке, имени которой он не знал и даже ни разу не слышал. Юна была на пару лет младше брата и страдала врожденным заболеванием почек. Спустя несколько лет борьбы последняя почечная ткань отказала, и Юна умирала под звук диализной машины, к которой она прикладывалась словно к источнику жизни трижды в неделю. Это была не жизнь, а просто медленный уход. Юна почти смирилась со своим положением. Юная, полжизни проведшая за стенами строгих больниц, она не знала вкуса жизни, и ей не было особо что терять. Любовь к уставшим родителям, вечно в слезах матери и выбивающемуся из сил отцу, скорее вела ее к уходу, чем к дальнейшей жизни. Посмертные письма были написаны, дела приведены в порядок, глупые записи в детских дневниках уничтожены. Она планировала оставить родным светлые, милые, не раздирающие души воспоминания. Вопрос выживания ее не беспокоил ровно до того момента, как она не встретила в парке Менсу. Высокий, улыбчивый, он словно светился изнутри. Она увидела его впервые на берегу пруда в Сеульском лесу. Яркая улыбка вспыхнула на его прекрасном лице, как только их глаза встретились. В нем было столько жизни, что ее можно было коснуться рукой, выпить, как чашку прохладного кофе в июльской духоте. Она пропала с первого же мгновения. «Привет!» Он в 2 шага оказался у ее скамейки. «Привет!» — выдохнула она. Их любовь была словно дыхание первого тепла весны для нее. И словно прохладный бриз после сезона дождей для него. Не было истерики, боя, вспышек. Будущего, впрочем, у них тоже не было. Юна сразу рассказала про диагноз, про годы в больничных палатах, из которых ее не выпускали неделями, про иголки, которые забывались прямо в ее теле, про длинные трубки, прошивающие ее вены насквозь, про аппарат, от которого зависела ее теперь уже явно недолгая жизнь. Он слушал внимательно. Задавал уточняющие вопросы, был строг и серьезен. Она видела, что у него есть силы бороться с ее ветряной мельницей. Только она знала, что это именно ветряная мельница. Победить невозможно. «Почему тебе не ищут донора?» Менсу явно озаботился матчастью и изучил вопрос. Юна только слегка улыбнулась. «Почему же? Его ищут, но не найдут». «Мои родные мне не подошли, а для неблизкородственного донора я слишком слаба и неудачлива. Жить ожиданием чужой трагичной и нелепой смерти я не допускаю для себя возможным. Жить медленным уходом намного проще». «Ты не хочешь бороться?» Он взглянул на нее из-под опущенной головы. «Менсу, милый, я борюсь». Ее рука сегодня была особенно слаба, как бывало всегда в дни без диализа. «Я просто не надеюсь злокачественно». «Это как?» Его голос дрожал, она гладила его по волосам. «Злокачественная надежда убивает хуже аммиака в крови. Она убивала меня много лет подряд. Более я не буду так безрассудна».